15. Что хорошо в работе, кроме зарплаты? Представь себе две картинки. Обычный офис со старым ремонтом, отсутствие столовой и одинокая кофемашина на весь этаж. Стильный, современный офис, везде беспроводные зарядки, уголок с кофе и печеньками, а еще зоны отдыха с пуфиками. При одинаковых зарплатах и тут, и там, какой офис ты выберешь? Ставлю на второе. И наверняка угадаю. Кроме классного офиса, работодатели могут мотивировать сотрудников другими плюшками. Медицинская страховка. ДМС. Это добровольное медицинское страхование. Благодаря страховке можно посещать платные клиники за счет работодателя. Гибкий график работы. Многие компании дают возможность работать удаленно, что является большим плюсом для путешественников и любителей поспать. Развитие. Многие компании дают доступ к онлайн-школам. Можно обучаться бесплатно или с большой скидкой. Это большое преимущество для начинающих специалистов. Учишься и работаешь одновременно. Класс? Бонусы и премии. Финансовая мотивация хорошо работает. Часто для получения вознаграждения нужно напрячься и показать хороший результат. Признание. Некоторые компании составляют рейтинг сотрудников для того, чтобы выделить особенно продуктивных. Благодарностью от компании может быть грамота, кубок или лимитированный мерч. Когда твой труд замечают и ценят, это приятно. Спорт. Часто в вакансиях можно увидеть скидка на фитнес или есть тренажерный зал. Компании заинтересованы в том, чтобы сотрудники чувствовали себя хорошо и реже болели. Дополнительный отдых. В некоторых компаниях предусмотрены дополнительные дни отдыха для того, чтобы сотрудники не выгорали на работе и не страдали от стресса. Если обычный отпуск длится 28 дней, то, например, учителя могут отдыхать в два раза дольше. Классная атмосфера. Если общение в команде приятное и легкое, а коллеги всегда готовы прийти на помощь, работа будет в радость. Ободряющие шутки в чате и совместные кофе-брейки — это то, что помогает расслабиться. Мы отдаем работе большую часть жизни, поэтому нужно выбирать то, что тебе нравится. На собеседовании можно спросить обо всем, что тебе важно, от наличия ДМС до стиля общения в команде.